Когда он вошел в класс, где собрались его воспитанники, на него тут же вопросительно уставились 30 пар глаз. «Товарищ майор, разрешите спросить?» Вставая, обратился к Мечиславу Венг. «Почему вы нас сегодня не пустили в бой?» «Потому», – спокойно произнес майор. «Старший сержант Венг, ответ понятен?» «Так точно», – отбарабанил спецназовец и сел на место, но молот услышал в голосе обиду. Вот уже 2 месяца эти парни и девушки только и делают, что тренируются. Их освободили от службы, их день начинается в оружейке и заканчивается там же, а вокруг кипит жизнь. 3 раза в день командиры поднимают штурмовиков в ружье, а они... «Завтра вы впервые пойдете со мной. Курс не пройден, но мне больше некого взять», – начал он вводную. Вся аудитория обратилась вслух. «Конец бесконечным тренировкам. Впереди дело. Мы идем в зону затемнения. Мы идем туда, откуда пришла Орда». Молот усмехнулся, глядя на сидящих перед ним людей, которые уже перешагнули свои 25, но, видя их приоткрывшиеся рты и блестящие глаза, они больше были похожи на мальчишек и девчонок. «Мы идем туда, где уже сгинули несколько отрядов штурмовиков. Для этого вы тренировались. Для этого я вас учил. Кстати, Венг, это ответ и на твой вопрос. Я не пустил вас на бой с Ордой, потому что не имею глупости послать танк на битву с муравейником. Теперь для вас нашлось дело. Послезавтра на рассвете мы высадимся у пятна. План действий разработаем завтра. Пойдут 2 отделения. Отделение Арсеньева и...» Майор осмотрел 2 оставшихся командиров. «И отделение Венга. Оставшиеся 10 человек под командованием сержанта Лорка занимаются по расписанию. Все. Названным командирам просьба быть завтра в этой аудитории в 8 утра». Майор поднялся и вышел, сопровождаемый тишиной. Но не успела дверь закрыться, как по аудитории прошелся шепот, переросший в гул. Бойцы обсуждали услышанное. Мечислав поднялся на КП, где собрался весь командный состав ковчега. Молот отозвал заместителя в сторонку. «Костя, послезавтра я с 2 группами бойцов иду в пятно. Пора раз и навсегда покончить с этой ордой. Кого возьмешь?» «Только своих, 2 отделения зверенышей. Я поведу 1-ю группу, крейсер 2-ю. Ты останешься здесь, будешь хранить ковчег». «Понял», – кивнул заместитель. «Только…» Он замялся. «Может, лучше, если 2-ю группу поведу я, а вы останетесь здесь?» «Костя, иди в жопу», – шепотом сообщил адрес майор. «Хватит меня беречь. Это мои люди, и я за них отвечаю. Я их учил, я их знаю, и я поведу их в бой. И достаточно уговоров. Мне Тихоновой хватило выше крыши. Ты все понял?» «Есть, беречь ковчег». «Вот и отлично. Что по результатам боя?» Умерло от ран еще 34 штурмовика. Общие потери составили 124 человека. В лазарете проходят лечение больше 50 раненых. Марина Владимировна заверила, что все они смогут вернуться в строй через 2 месяца. По первым данным, Орда уничтожена на 92%. Преследование прекращено. Все штурмовики вернулись на базу. Часть уже доставлена к местам постоянной дислокации. Потери среди гвардейцев – 4 двухсотых и 5 трехсотых. Один тяжелый, но Варина говорит, выкарабкается, отравлен неизвестным ядом. Сейчас ищут лекарства. 3 погибшие крепости отбуксированы в мастерские ковчега. Бригады ремонтников приступили к восстановлению. «Хорошо», – быстро проанализировав полученный отчет, подвел итог Мечислав. «Все могло закончиться гораздо хуже. Что на данный момент?» «Непосредственной опасности нет. Заканчивая здесь все, 2 часа хватит?» Гюрза кивнул. «Тогда слушай приказ», – скомандовал молот. Костя вытянулся по стойке смирно. «Через 2,5 часа всем нашим сбору в офицерской столовой. Форма одежды парадная, Обмываем воскрешение, спаренное с днем рождения. Приказ понятен?» «Так точно, товарищ командир!» – отчеканил заместитель и, крутанувшись на каблуках на 180 градусов, чеканя шаг, направился к крейсеру, обсуждающему что-то с лопатой, рука которого висела на перевязи. Лейтенанту не повезло. Он командовал прикрытием 6-й крепости, и именно его штурмовикам досталось больше всего. Из 80 человек уцелело меньше 40. Да и родная авиация подмогла, накрыла отделение, когда отрезала твари от группы Лопатина. Как там говорил дед, у солдата на войне три врага. Первый впереди, второй в Кремле, а третий – родная авиация, которая лупит куда попало. Мечислав глянул на часы. Времени для того, чтобы переодеться, было с избытком, поэтому можно навестить сына. Меч-младший был в классе и учил уроки. Увидев отца, он отрицательно покачал головой и указал на планшет, на котором были написаны формулы. Майор улыбнулся и, сев рядом, стал помогать, хотя помощь его была незначительной. Мечислав был не силен в точных науках. Время пролетело довольно быстро. Сын спрашивал о битве с Ордой, и майор в общих чертах рассказал ему о ходе сражения. «Жаль, я не видел», – с сожалением сказал мальчишка. «Жаль, я видел», – подумал Мечислав. В класс заглянул Торг и, наткнувшись взглядом на отца-приятеля, собирался выйти, но молот покачал головой. «Я уже ухожу». «Ладно, Мечислав, увидимся через пару дней. Мне тут в одно местечко надо будет слетать». «Опасное задание». Майор заговорчески подмигнул ему и пошел к двери. «Я рад, что вы нашли общий язык», – шепотом сказал он, поравнявшись с Торком и протягивая руку. Тот неуверенно кивнул и пожал протянутую ладонь.